Мэйр прочитал касающийся его машинописный текст и остался невозмутим. Наконец он положил листок перед Куином и пошел на свое место. Затем спокойно спросил: «Кто ваш клиент?» «Человек по имени Генри Чанс», — ответил Куин. «Его порядочность вызывает даже меньше сомнений, чем порядочность покойного господина Сигела. К тому же он имеет большой опыт по части казино. И, разумеется, комиссия по азартным играм выдала ему необходимый патент на содержание казино». «И что он предлагает?» «Он оплачивает штрафы ваших кредиторов и платит 6 миллионов 975 тысяч долларов наличными». «Господин Морген», — вставил МакГриди, — «что касается вас, предложение по чистому совпадению примерно то же. Выверка всех счетов, оплата долгов и выплата 5 миллионов 210 тысяч». «Наличными», — добавил Куин. «Дельные предложения», — продолжил МакГриди. «И вы это знаете», — подхватил Куин. «Разумеется, у вас есть время обдумать их и переговорить об этом, скажем, с вашими друзьями из Лос-Анджелеса», — уточнил Куин. «Их имена, адреса и количество акций, которые они держат, указаны на этих вот листочках. Надо ли их читать?» «Незачем», — ответил Мэйр. «Срок переговоров 2 часа, не больше», — закончил Куин. В 10:45, то есть по плану, но с небольшим опозданием, так как Морген немного затянул процедуру, выдвинув контрпредложение о выплате 5 500 000, которое было отвергнуто, первые документы были подписаны. Мэйр и Морген удалились вместе со своим маленьким штабом, не успевшим даже и слова произнести. «Идите сюда, господин Левин», — подозвал Куин. МакГриди схватил бумаги, которые протянул ему его ассистент, и начал читать. Протокол соглашения предусматривал, что профсоюзы, официально представленные Моффатом, получают полную сумму по счетам, касающимся 2 отелей-казино, принадлежавших прежде Мэнни Моргену и Солу Мэйру. Взамен эти же профсоюзы совместно с Генри Чансом создают инженерно-техническую компанию, которая берет под свою опеку оба эти учреждения. Эта компания должна, помимо прочего, обеспечивать казино материальным и техническим оборудованием, налаживать продовольственное снабжение. Для этого она заключит договора, тексты которых уже подготовлены, с различными компаниями и фирмами, самой крупной из которых будет некая Yawa Food. Документы были подписаны, Левин, Моффат и О'Коннорс тоже удалились. Тогда Куин повернулся к молодому человеку в темных очках с металлической оправой, скрывающих глаза. «Зачем надо было дергать меня с запиской, которую вы мне передали?» «Очень сожалею», — ответил молодой человек достаточно вежливо. «Я просто выполнял распоряжение господина Лернера». Красная папка попала, наконец, в руки Стива Пуласкова в номер гостиницы «Пустыня» 16 сентября в 14 часов. Ее содержание ничуть не удивило адвоката польского происхождения. С первых минут, когда в своем кабинете в Детройте он услышал, как Моу Абрамович объясняет ему, чего ждут от него клиенты, у Пуласкова сложилось собственное мнение по поводу начинавшейся операции. Это схватка между 2 крупными кланами преступного мира. Не обычными кланами, а другими невидимыми. Теми, что подкупают сенаторов и даже политических деятелей в Вашингтоне или за границей. Примечание. Пуласки кое-что знал об этом. После войны он работал в американской секретной службе и при содействии АФТКПП, крупной американской профсоюзной организации, путем подкупа склонял в порту Марселя французских рабочих выступить на стороне